Глава 16. Бритвенный финт. Ну что, вот я и на испанском вечере. Антон добился своего. Вокруг танцуют смуглые сеньоры с сеньоритами в стильном шматье. Все что-то щебечут на своем испанском, а я ни бе ни ме. К счастью, рядом постоянно крутятся слуги, то официанты, то лакеи. У них нет счетов, они все слышат, все мотают на ус. И если мне интересен смысл чьей-то речи, то просто заглядываю в голову ближайшему официанту и по отклику мозговых сигналов понимаю, что имел в виду сеньор или сеньорита. А дворяне не подозревают, что слуги их подслушивают, наивные. Должен признать, вечеринка шикарная. Музыка зажигательная, закуски вкусные. А то, что местные дворяне ко мне пренебрежительно относятся, да и по барабану. Я завтра уже домой лечу. Клал я на мнение этих иностранцев. Поэтому отдаюсь атмосфере. Уминаю тапосы, слушаю музыку, попиваю испанское вино. Не пиво, но тоже ничего. «Ну и где твоя ненаглядная сеньорита?» С усмешкой спрашиваю Антона. Парень выглядит на взводе и то и дело всматривается в толпу. К нам уже подходили несколько дворян. Граф здоровался и представлял меня. И теперь мы остались вдвоем у стола с закусками. Со вздохом отвечает Шереметьев. «Еще не пришла». Он замирает, а его лицо расцветает улыбкой, как у влюбленной школьницы. «Вот она, Даня! Вот она!» «Да, у графа есть вкус. Девушка изящна, стройна, легка, как лань. Формы, обтянутые клубным лиловым платьем в блестках, невнушительные, но очень даже аппетитные. Юная сеньорита тоже замечает графа и сразу спешит к нему, улыбаясь и цокая каблучками, как козочка. Кажется, для Антона это самые долгие в его жизни 10 секунд. Парочка, наконец, воссоединяется. Их восторженный щебет на испанском я решаю себе не переводить, хоть рядом и крутится официант с любопытством, поглядывающий на двух голубков. «Данила, познакомься». Шереметьев переходит на русский. «Это сеньорита Исабель Диас. Биэль, перед тобой мой друг Данила Вещий». «Очень приятно, Данила». На русском почти без акцента здоровается брюнетка. «О, она мне уже нравится». «Мое почтение, сеньорита». С улыбкой целую ее протянутые пальчики. «Как добрались?» «Спасибо, дорога была легкая и быстрая». Она бросает кокетливый взгляд на Антона. «И это замечательно». Мы минут 5 разговариваем, а потом к нам присоединяются два черных, как уголь, испанца. Один раздраженно говорит что-то непонятное Антону. Тут я все же использую, как Google-переводчик, мозг любопытного официанта. «Снова явился в Барселону, граф Шереметьев!» Бросает надменно самый высокий испанец. «Как видишь, герцог Муньос». В тон ему отвечает Антон. «Бель, а ты опять все время проводишь с русским?» Порция желчи Муньоса достается и крошке Диас. «Как видишь, герцог Муньос». Слово в слово повторяет юная сеньорита, чем вызывает довольную улыбку у Антона. А приставшие дворяне, наоборот, делают кислые мины. «И вообще, Рикардо, ты не моя нянька, чтобы следить за моим обществом». «Хм, и слава богу!» Бурчит Муньес и снова наезжает на Антона. Как известно, лучший способ защиты — это нападение. «Шереметьев, в прошлый наш визит мы не решили наш вопрос. Очень уж ты быстро уехал в свою холодную Россию». «Что поделать, Муньес? Дела рода и клана», — хмыкает Антон. «Я не могу их игнорировать даже ради твоего внимания». Я усмехаюсь. «Молоток, Антоха». Испанцы раздражаются еще больше. «Закончим тогда наш спор сейчас», — оскаливается испанец. «Или у тебя посреди ночи снова появились родовые дела?» «Как раз сейчас я свободен. Антон спокоен. Значит, поединок на навахах? Это выбор твоего оружия? Правильно я помню?» «Хоть память у тебя хорошая!» Кивает Рикардо и одергивает в сторону полы пиджака. Показывается бритва в золотых ножнах. Вообще, тут почти все мужчины щеголяют навахами, и мы с Антоном не исключение. Причем на мою бритву в обычном кожаном чехле многие заглядываются с интересом и даже с завистью. Пускай клинок и спрятан, но знатоки только по рукояти из кости зверя могут понять, что наваха далеко не простая. А как раз знатоков здесь полный зал. «Тогда во дворе через полчаса. Я попрошу Никола побыть судьей». Никола — это хозяин поместья, так что тут все нормально. Наглецы отчаливают, а крошка Исапель с тревогой смотрит на Антона. «Антонио!» — восклицает она. «Ты же не обучен драться на навахах. Что же делать? Рикардо может тебя убить». «Не волнуйся, милая». Граф уверенно берет свою возлюбленную за руку и кивает на меня, в это время уминающего очередной тапос с мидиями, пока мы не ушли от этих вкусностей во двор. Данила — настоящий мастер по ножам. Он провел со мной уроки, и я отлично представляю, с чем столкнусь. «Сеньор Даниэль, вы ножевой фехтовальщик?» С удивлением смотрит на меня девушка. Приходится оторваться от закусок. Я вытираю жирные руки о скатерть, салфеток рядом нет, и с улыбкой отвечаю. «Не спортивный фехтовальщик, если вы об этом. Я применял ножи только в бою, и это не раз спасало мне жизнь». «У Антона большие шансы?» С трепетом спрашивает Исабель. «Чудесная девушка. Волнуется за своего героя. Антон не промах, знал, в кого влюбиться». «В ножевом бою шансы есть у всех. Даже у хрупкой женщины, инвалида или пожилых лиц. Главное качество хорошего ножевщика — устойчивая психика. Наш с вами граф этим не обделен». Изабель чуть успокаивается, а Антон беззвучно произносит «спасибо». Между тем, люди, почувствовав намечающееся шоу, уже бурным потоком потекли наружу. Мы тоже спускаемся в сад. Небольшую поляну оградили лентой, создав арену боя. Внутри уже разминается Рикардо без пиджака. Он из разных позиций машет дорогой навахой. Движения плавные, но чертовски быстрые. Противник явно опытный. Впрочем, другого мы и не ожидали. В центре арены стоит еще один испанец. Наверное, тот самый Никола, хозяин вечеринки. «Ну, с Богом». Антон снимает пиджак и отдает своей ненаглядной. «Подвижность и упреждение. Даю последнее напутствие». «Понял, сенсей». Серьезно кивает граф и идет на арену. Исапель прижимает руки к груди и смотрит с тревогой на арену. Я оглядываю ее голые бронзовые плечики. Вечер, несмотря на испанский климат, прохладный. «Позвольте». Я забираю пиджак из ее рук и накидываю ей на плечи. За что удостаиваюсь благодарного и даже довольного взгляда. Спарринг начинается через 3 минуты. Судья быстро произносит правила, которые мне переводит крошка Исабель. Бой длится до 3 попаданий, либо до невозможности продолжать бой, либо до сдачи одного участника. Затем поединщики сходятся на длину 3 шагов. Антон сразу пытается настигнуть противника, но Рикардо не так прост. Оба дворянина с рождения питались мясом зверей, они быстры, сильны, а испанец еще и опытен. Противники не стоят на месте, кружатся вокруг друг друга. Один приближается, другой отдаляется. Но я замечаю, что Рикардо слишком высокомерен и обеспечен. Испанец явно не считает русского графа достойным противником и держится слишком близко к нему, отдалив нож от туловища. Только бы Антон это заметил. Но, похоже, в горячке боя он не успевает понять. «Ладно, к черту». «Двойка!» — кричу я. Антон тут же проводит атаку 1-2. Короткий отвлекающий удар пустой рукой и сразу удар бритвой с разворотом корпуса. Рикардо не успевает отскочить, слишком близко стоит и получает тычок в брюхо. Застонав, испанец роняет наваху и падает на колени. Брызгает кровь. Толпа ахает. Это финиш. «Брейк!» Никола отталкивает Антона. Судья спокойно вынимает бритву из живота Рикардо. Я хмурюсь. Это большая ошибка, если только он не... Красная струя фонтанирует еще сильнее, но поднятые над раной руки Никола начинают светиться, и поток останавливается. Ага, целитель. Тогда все правильно. Возвращаясь, Антон лихо перепрыгивает ленту, и Исапель с визгом вешается ему на шею. Хэппи-энд. Можно закрывать занавес. И тут раздается гневный крик. Разъяренный секундант Рикардо подбегает к нам и что-то орет. «Что ему надо?» Подавив зевок, спрашиваю Антона. Но граф совсем не весел. «Он зол из-за твоего крика. Считает, что я победил нечестно, только благодаря подсказке». «А подсказки против правил?» Уточняю. «Что-то я ничего такого не помню в дуэльном кодексе. По этикету орать не положено, это да, но он тут при чем?» «Нет, это чушь», — решительно вставляет Исабель. «А чего он хочет-то?» «Не понимаю и предлагаю с иронией. Чтобы вы еще раз с Рикардо схлестнулись?» «Нет», — мрачнеет Антон. «Альфонсо требует поединка с тобой, но я ему объясняю, что ты не дворянин. А он хочет это устроить под предлогом спарринга». «Альфонсо, значит». «Примечательное имечко. Случайно рядом нигде нет богатой старушки, что покупает ему одежду?» «Ну, давай так», — пожимая плечами, — «я не против». «Серьезно?» — смотрит на меня Антон. «Ты не обязан». «Ну, а чего мне бояться? Не понимаю. Целитель здесь есть, судья тоже. Да и вы сами не дадите же мне истечь кровью?» «Конечно нет», — вздыхает Антон. «Но сам понимаешь, если бы Альфонсо сражался со мной, он бы не посмел нанести смертельный удар. С тобой же все по-другому». «Да, у меня нет сильного рода за плечами, соглашаюсь. Но смертельный удар я не получу, не бойся. В конце концов, у меня непростая бритва. Наваха выкована из аномального сплава. И лучше мне продемонстрировать свою силу и опасность сейчас, на детской потасовке. Иначе тот же Альфонсо может послать потом за мной головорезов, по примеру Димы Паскевича. А так он сразу увидит, что я телепат, освоивший пси-клинок, и поостережется связываться». «Хорошо». Нехотя сдается Антон и бросает что-то Альфонсо. Тот довольно уходит на арену, ну и я следом. Антон подходит к нахмурившемуся Никола и что-то объясняет. Хозяин вечеринки ругается грозно, жестикулирует, машет руками, но в конце концов соглашается на еще один бой. Наверное, он сказал вроде: «Это последнее, Мочилова на сегодня, у меня здесь вечеринка, а не бойцовский турнир». По крайней мере, я бы на его месте именно так и сказал. Никола декларирует правила. Я ничего не понимаю, но вряд ли правила отличаются от первой версии. Достаю из ножен наваху и образую поверх острия пси-ножичек. Лиловый цвет тут же производит фурор. Громкие восклицания толпы раздаются вокруг арены. Альфонсо встревоженно сужает глаза. «Алла баталия!» — взмахивает рукой судья. «Ну, баталия так баталия. Начнем». Альфонсо сразу соблюдает один из главных принципов ножевого боя — подвижность. Испанец не стоит на месте и мельтешит по арене, прицеливаясь для удара. В отличие от Рикардо, он подошел к делу серьезно. Приходится применить уловку. Я специально подставляю ему левую сторону, и Альфонсо решает ударить. Делает обманный замах левой рукой, на которой я не ведусь, и сразу же стреляет клинком в плечо. Встречный блок, звон стали, скрежет, и большой осколок клинка летит в траву. Испанец застывает и смотрит на обрубок навахи в своей руке. Дорогая была бритва из добротной стали. Да и ножны у него на поясе болтаются солидные, в инкрустированных вставках из слоновой кости. Что дальше? Найдутся ли у испанца мозги? К счастью для него, находятся. «Мериндо!» Я сдаюсь. Альфонсо как-то обиженно швыряет изувеченную бритву в траву и, отвернувшись, уходит куда-то в закат. Может, к той самой богатой старушке? Кто знает. «Молодец, Даня! Я в тебе ни капли не сомневался!» Встречает меня Антон хлопком по плечу, а Изабель целует мою щеку. Награда победителя. «Ни капли?» — удивляюсь. «А кто меня настойчиво отговаривал не идти против Альфонсо?» «Альфонсо!» — с усмешкой поправляет меня Антон. Имя не склоняется, в отличие от названия содержанца женщин. «Да без разницы. Не даю себя отвлечь. Ну так...» «Все мы люди. Все мы ошибаемся». С потешной понуростью вздыхает Антон, а Изабель тихо посмеивается. «Прости меня, сенсей». «Ладно, бог простит. А вечер еще не окончен?» Я бросаю взгляд на аристократов, возвращающихся в усадьбу. «Пойдемте назад, пока еще остались тапосы с кальмарами». И мы двигаемся следом за бывшими зрителями в банкетный зал. Что ж, напутствие Степана я точно выполнил. Завел себе друга в лице Шереметьева. Надеюсь, это убережет мою семью от дворянских козней. «Ну, наконец-то вернулся!» Ворчит Света, при этом обнимая меня и быстро целуя в щеку. «Ого, неужели она оттаяла после нашего тяжелого разговора? Времени, конечно, порядочно прошло, но все же». «А ты, я смотрю, совсем не изменяешь своему репертуару». Усмехаюсь, поглаживая блондинку по спине. «Не-а», — выговаривает Соколова, продолжая сжимать меня. «Хм, как-то совсем не по-дружески. Совсем не думает, что люди подумают». Но огненных взглядов не ощущается. Возмущающихся возгласов тоже. Посторонним в кафе до нас, понятное дело, нет, но наши ребята тоже спокойны. Гриша с улыбкой обнимает за талию свою невесту Адию. Держащаяся рядом Лена смотрит на нас со Светкой с тюленьим спокойствием. Но с моей-то девушкой все ясно, только вот и Камила тоже поразительно расслаблена. Брюнетка лишь улыбается краешками губ, глядя на нас блондинкой. Что произошло, пока меня не было? У Камилы кто-то появился? Не похоже. Или девчонки поговорили и пришли к какому-то выводу? Тогда почему я не в курсе? Мне потом расскажут? Пока что Лена и словом об этом не обмолвилась. А возможности были. Я приехал вчера вечером и ночь провел со своей девушкой, приехавшей в гости по такому случаю. Днем же мы решили с друзьями собраться в кафе рода Янеревых. Благо выходной, и дел никаких срочных у меня нет. Гвардию набирает Степан, юридической волокитой по передаче фирм занимаются Соколовы. «Ну, хватит, Свет, раздавишь!» Притворно хриплю я, и девушка, еще пожамкав меня, отстраняется. «Блин, что же с ней такое?» «Своеобразная защитная реакция?» «Делает вид, что того разговора не было?» «Ладно, пока подыграем». «Не ворчи, вещей!» Усаживается блондинка за столик с хмурым видом. «Ты у нас совсем отбился от рук? То Москва, то Тагил, то Испания. Совсем заездился и про друзей забыл». «Как это забыл?» Притворно удивляюсь и поднимаю красный пакет, который все это время держал в руках. «А откуда тогда эти подарки?» «Это нам!» Радуется Камила, захлопав ладони. «Доставай быстрее!» Вынимаю коробки с духами и раздаю Камиле, Свете и Адии. Мама и Лена свои презенты уже получили. «Фух, спасибо Барбаре!» Без ночи с ней я бы точно не вспомнила такой важной для женщин мелочи. «Это же духи Смит!» — поражается Камила, прочитав надпись на темно-синей коробочке. Брюнетка достает флакончик и брызгает себе на запястье. Подносит кисть к носику, принюхивается. «Это точно они!» «Основа шлейфа та же, что и у Бет Геол, но таких духов я не видела. Эти лучше?» «Да, эти Смит тоже мне неизвестны». Света вертит в руках розовый флакончик, потом принюхивается. «Похоже на мои, но другие. Сюда будто добавили жасмин. Выходит, повкуснее». «Даня, где ты их достал?» Поднимает на меня глаза брюнетка. «В Европе таких духов еще нет. Я бы знала и уже заказала бы». «Ого, а продукция Викантессы у нас известна». «Это тестовые духи». Вспоминаю я слова пышногрудой англичанки. Их еще не пустили в производство. «Откуда у тебя они?» Одновременно восклицают Света с Камилой, а Лена тихонько улыбается. Ей-то я уже все рассказал. «Я встретил в Барселоне Барбару Смит». Немного растерянно отвечаю. «Ну и подружился с ней». «С самой Барбарой?» Девочки поражены. «Ну да, с самой Барбарой». Пожимаю плечами. «А что, она не человек?» «Она не человек», кивает Камила. «Она суперзвезда в мире парфюмерии!» «Даня», — строго говорит Света. «А теперь все в подробностях расскажи о встрече с ней. Мы о таком и мечтать не могли». «Ух, все-то, наверное, не стоит. Но кое-что можно. Например, как я спас великой Барбаре Смит жизнь. Пощекочу девчонкам нервы. История-то правда занятная».